Цели личного совершенствования. Шаг первый. На приготовленной для этого странице или дополнительных листах бумаги, если потребуется больше места, запишите все, что вы хотели бы улучшить в своей жизни относительно собственного личного роста. Как бы вы хотели усовершенствовать свое физическое состояние? Каковы ваши цели относительно умственного и социального развития? Вы хотели бы, например, изучить еще один язык? Научиться быстро читать? Считаете ли вы ценным приобретением прочесть все слова, которые использовал Шекспир? А что бы вы хотели испытывать эмоционально, чего достичь или чему научиться в своей жизни? Может быть, вы хотели бы мгновенно разрушить модели эмоций крушения надежд или отказа? Может быть, хотели бы испытывать чувство сострадания к тем людям, на которых привыкли злиться? А каковы ваши духовные цели? Может, вы хотели бы почувствовать более тесную связь со своим создателем или проявлять больше симпатии к своему соседу? Ключ к созиданию этих целей в том, чтобы без остановки записывать все, что только приходит в голову. Это могут быть краткосрочные цели, которые вы хотели бы осуществить на этой неделе, в этом году, или долгосрочные, которые хотели бы реализовать в любой момент, начиная с сегодняшнего дня и далее, в течение 20 лет. Используйте метод мозгового штурма в течение 5 минут, не менее. Не переставайте записывать мысли в любой момент, когда они только возникнут. Не бойтесь казаться глупыми, сумасбродными, по-детски наивными. Иногда какая-нибудь странная мысль приводит к великим свершениям. Ниже приводится ряд вопросов, которые могут помочь вам приступить к делу. Но после того, как вы их прослушаете, приступайте к работе и начинайте вырабатывать цель прямо сейчас. Чему вы хотели бы научиться? Какие навыки хотели бы освоить в жизни? Какие черты характера хотели бы развить? Каких хотели бы иметь друзей? Кем хотели бы стать? Что вы могли бы сделать относительно своего физического состояния? Получать информацию каждую неделю? Каждый день? Сделать свое тело таким, каким рисуете его в своих мечтах? Посещать гимнастический зал и действительно извлекать из этого пользу? Нанять повара-вегетарианца? Вы хотели бы преодолеть страх полета в самолете? Или страх выступления перед аудиторией? Или страх перед плаванием? Чему вы хотели бы научиться? Говорить по-французски? Танцевать? Петь? Играть на скрипке? Чем еще вы хотели бы заниматься? Вы хотели бы пригласить иностранного школьника в качестве гостя по обмену? Шаг второй. Теперь, когда у вас есть список целей для личного совершенствования, о котором вы должны побеспокоиться, уделите минуту для определения срока исполнения каждого пункта. На этой стадии не имеет значения, как вы будете достигать этих целей. Просто определите временные рамки, в которые вы должны уложиться. Помните, что цели – это мечты, имеющие конечный срок исполнения. Путем простого принятия решения, когда вы должны достичь цели, вы приводите в действие сознательные и подсознательные силы, способствующие притворению этих целей в жизнь. Поэтому, если вы взяли на себя обязательство реализовать какую-то цель в течение года или раньше, поставьте возле нее цифру 1. Если вы взяли обязательство реализовать ее за 3 года, поставьте возле нее цифру 3. Шаг 3. А теперь выберите одну самую важную для вас цель в этой категории, рассчитанную на 1 год. Цель, которая, если вы собираетесь реализовать ее в этом году, обеспечит вас невероятным подъемом и даст почувствовать, что в этом году вы многого достигли. Выделите 2 минуты времени, чтобы записать несколько строк о том, почему вы взяли на себя твердое обязательство достичь данной цели в течение года. Чем она вас так привлекает? Что вы выигрываете, осуществив ее? А что потеряете, если не осуществите? Достаточно ли веские эти причины, чтобы заставить вас четко следовать намеченным курсам? Если нет, переключитесь на лучшую цель или более веские причины. Наиболее важным заключением, которое я сделал относительно целей много лет назад, было то, что если бы у меня было достаточно много «почему» относительно выбранной цели, то есть ряд достаточно веских причин, я мог бы всегда найти способ, как этого достичь. Цели и сами по себе могут вдохновить, но знание глубочайших причин того, почему вы хотите добиться их в первую очередь, может обеспечить вас долговременной движущей силой и побуждением, необходимым для упорного движения к цели.